Ольга Кулюк. Школа магии. Я пригласил вас, дамы и господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. Директор школы магии, умудренный жизнью мужчина с длинной седой бородой, обвел медленным взглядом собравшийся в учительской преподавательский состав, который, увы, был весьма далек от полного. Затем с тяжелым вздохом произнес: «Я устал. Я ухожу». Присутствующие громко зашептались. Магу на миг почудилось, будто он стоит не перед преподавателями, а перед группой непоседливых учеников. «Но почему?» Беспокоивший всех вопрос решился озвучить высокий темноволосый маг с бледным лицом. Прежде чем заговорить, он из вежливости встал со стула и теперь темным силуэтом возвышался над притихшими наставниками. Директор укоризненно посмотрел на него, дескать, неужели и так непонятно, но затем смирился с необходимостью подробно изложить свои причины. Отринул официоз небрежным взмахом руки, плюхнулся на удобное кресло и патетически воскликнул: «Потому что я больше не в состоянии это терпеть!» В порыве чувств он стукнул кулаком по столу. Феникс, мирно пригревшийся на каминной полке, вздрогнул и на всякий случай совершил акт самосожжения, осыпавшись горсткой пепла. «Хотите продолжать работать в этой школе? Сами и терпите!» — рявкнул маг. Некоторые преподаватели, съежившись, откровенно пожалели о том, что не могут, подобно Фениксу, сгореть на месте. «А я не намерен и дальше терпеть невинные шалости наших гениальных учеников!» Он снова стукнул кулаком по столешнице. Совсем крошечный птенец Феникса, только-только начавший копошиться на каминной полке, на всякий случай снова сгорел. «Какие проступки совершают хулиганы из обычных, не магических школ?» Продолжал развивать свою мысль директор. «Подкладывают учительнице на стул кнопку?» Его плечи дрогнули в беззвучном смехе. Некоторые из учителей, расслабившись, тоже фыркнули в знак солидарности. Такой проступок и вправду представлялся им сущим пустяком. «Выбивают мечом окно?» Привел следующий пример маг. Присутствующие захихикали. «Курят под лестницей?» Теперь уже все хохотали в голос, откровенно завидуя учителям вышеупомянутых немагических школ. «Дайте мне пост директора в таком милом заведении!» воскликнул, заламывая руки маг. «И пусть оно будет расположено в самом ужасном районе, и пусть там учатся дети из самых неблагополучных семей, но никогда, никогда больше я не желаю связываться с нормативными, ухоженными и прилежными студентами, обладающими магическими способностями!» Присутствующие завздыхали. В принципе, директора понимали все, и тем не менее отпускать его никто не хотел, поскольку в этом случае занять директорское кресло пришлось бы одному из них, а этого не желал никто из присутствующих. «А не могли бы вы уточнить, что конкретно произошло в самое последнее время?» решилась спросить молодая и миловидная учительница травологии. «Что произошло в последнее время?» С трудом сдерживаясь, чтобы не выйти из себя, переспросил директор. «Что произошло в самое последнее время? Пожалуйста!» И он принялся загибать пальцы. «Случай первый. Один уникум, освоивший заклинание левитации, использовал его, угадайте, с какой целью? Не больше, не меньше, для того, чтобы забраться в женский монастырь, куда другим способом, кроме как через окно, мужчинам дороги нет, не говоря уже о магах. Проникнув внутрь, он спрятался под кресло, затем вместе с этим самым креслом взлетел и принялся вещать, будто он самое симпатичное в мире привидение, и предлагал монахиням присесть и познакомиться». «И как? Познакомились?» – спросила, подавшись вперед, преподавательница целительства. «Судя по тому, что три монахини ходят теперь беременные, видимо, да». сделал логический вывод директор. Теперь настоятельница проходу мне не дает, требуя взять на себя ответственность за будущих детей. Троих! Почти взвизгнул он. Вы представляете себе, что это такое? Трое маленьких детей с неконтролируемыми магическими способностями. Учителя сочувственно покачали головами. Не всякая мать взялась бы воспитывать разом даже собственных троих детей, если бы они были близнецами. К счастью, в магических семействах подобное случалось крайне редко. Случай второй. Продолжил, взяв себя в руки директор. Студенты тайком приготовили некое зелье и надумали все так же тайком распить его в туалете. Оборотное зелье? Уточнил преподаватель истории магии. Если бы, фыркнул директор, обыкновенную бормотуху. Ну, рассудительно произнес бледный темноволосый педагог. Вы только недавно сравнивали наших студентов с учениками немагических школ. В данном случае они поступили как самые обыкновенные подростки. Это должно скорее радовать, нежели наоборот. Вот как обыкновенные поступили бы, зло воскликнул директор. Нажрались бы до беспамятства, потом промаялись бы от своей бормотухи все в том же туалете, и дело с концом. Но нет, в самый последний момент эти красавцы все же почуяли, что их зельем что-то не так, и не придумали ничего лучше, как вылить его прямо в раковину. Почти все учителя принялись недоуменно переглядываться, не понимая, что именно так не понравилось директору школы в поступке учеников. И только преподавательница по уходу за магическими существами в ужасе приложила руку ко рту. «Василиск, который несколько сотен лет мирно дремал в системе канализации», продолжил объяснять для непонятливых директор, «проснулся и был чрезвычайно, хоть и приятно удивлен, наглотавшись этой гадости, после чего покинул место своего обитания и принялся ползать по коридорам школы. Это было бы еще терпимо, но в состоянии опьянения его потянуло на общение, поэтому он стал подползать к людям и заглядывать им в глаза, ища собеседника. Полагаю, вы сами понимаете, чем такие попытки подружиться заканчивались. В школе появились около дюжины новых статуй, прежде чем нам удалось возвратить Василиска назад в канализацию. Нет, само по себе это не так уж трагично». Поспешил успокоить зашушукавшихся учителей директор. «Как утверждается в известной поговорке, мандрагора и мертвого поднимет. Так что лекарство будет готово, и все окаменевшие вернутся в свое нормальное состояние. Но ждать этого предстоит еще несколько недель. Меж тем, у нас окаменело четверть преподавательского состава. Думаете, легко выискивать способы заменять всех этих учителей, дабы наши одаренные балбесы не бездельничали по несколько лишних часов в день? От безделья им приходят в голову такие идеи, расхлебывать которые приходится опять-таки нам, преподавателям. Вот, например, знаете ли вы, что случилось с нашим уважаемым учителем современной культуры? Гасаном Абдурахманом ибн Хаттабом?» Присутствующие не знали. Любопытные взгляды устремились в сторону сгорбившегося седовласого старца, сидевшего отчего-то к коллегам спиной. «Вы позволите, господин Гасан?» Подчеркнуто уважительным тоном осведомился директор. Гасан Абдурахман ибн Хаттаб кивнул, так и не поворачиваясь к присутствующим и сгорбившись еще сильнее. «Какой-то очередной студиоз с не в меру развитой фантазией и нездоровым чувством юмора!» Директор сердито нахмурил кустистые брови. «Пустил слух, будто магистр ибн Хаттаб колдует при помощи своей бороды. Дескать, достаточно вырвать из нее волосок, сказать «трах-тибидох-тибидох», и желание исполнится». Он замолчал, тяжело возмущенно дыша. «И?» — напомнила о всеобщем ожидании учительница предсказаний. «Профессор!» — обратился к Гасану Абдурахману директор. «Не могли бы вы продемонстрировать?» Что именно продемонстрировать, он не уточнил. Но профессор со вздохом повернулся к присутствующим лицом. Все ахнули. Некогда длинная и аккуратная седая борода выглядела так, будто ее неровно погрызла зубастая мышь. Местами были вырваны целые клочья, а длинных волосков практически не осталось. Разумеется, все студенты захотели срочно добыть хотя бы один волосок, а лучше несколько, чтобы исполнить свои желания. Мне с трудом удалось отбить профессора у обезумевшей толпы. И после этого вы хотите, чтобы я по-прежнему оставался директором нашего заведения? Ну уж нет, я умываю руки, а вы сами выбираете того, кто займет мое место. Преподаватели стали переглядываться, одновременно стараясь слиться со своими стульями. Желающих явно не находилось. Неожиданно с места поднялся тот самый бледный темноволосый учитель. Все радостно повернулись к нему, готовые зааплодировать, едва камикадзе объявит о своей готовности занять директорское кресло. Однако речь профессора оказалась для всех неожиданной. «Дамы и господа!» В своей обычной, бесстрастной манере произнес он. «Все мы видим, что сложившаяся в школе ситуация завела нас в тупик. Почтенный директор хочет оставить свой пост, и с учетом обстоятельств его легко можно понять. Как я вижу, ни один из нас не хочет принимать груз ответственности за школу на себя. И это тоже совершенно ясно. Поэтому я считаю, что смена директора не является выходом из положения. Ситуацию со школой следует решить более радикально. Например, взорвать?» – предположила учительница предсказаний. «Вместе со студентами?» С неожиданным воодушевлением поинтересовался Гасан ибн Хаттаб. «Не настолько радикально», – возразил темноволосый профессор, улыбнувшись краешками губ. «Что же вы придумали? Не томите!» «Я предлагаю направить энергию учеников в иное русло, заставив их таким образом забыть о шалостях и разгильдяйстве», – просто ответил учитель. Остальные учителя понурились, не скрывая своего разочарования. «Мы и без того пытаемся это делать», – заметил пока еще директор. «Именно для этого предназначена половина. Да что греха таить, две трети наших уроков. Но толку, как вы видите, немного». «Значит, следует сменить тактику», – спокойно парировал темноволосый профессор. «У вас есть какие-то конкретные идеи?» Взгляд директора стал заинтересованным. «Безусловно. В противном случае я не стал бы тратить ваше время». «В таком случае мы вас внимательно слушаем». Преподаватели согласно закивали, выжидающе глядя на брюнета. Тот приступил к объяснениям. «Первый принцип, которому нам следует последовать, широко известен – разделяй и властвуй. Учеников следует разделить на два, или, нет, пожалуй, даже на четыре дома, и непременно создать атмосферу постоянного соревнования. Студенты из разных домов должны постоянно стараться обойти друг друга, доказать, что они лучше, сильнее и хитрее, во что бы то ни стало добыть для своего дома победу в любой сфере». «Вы полагаете, таким образом они станут лучше учиться?» – предположила пожилая седовласая преподавательница. «Нет, я практически уверен, что этого не произойдет», – возразил профессор. «Зато их враждебность по отношению к учителям перейдет в другое русло, а вся энергия будет уходить на выдумывание мелких пакостей по отношению друг к другу. Нам же станет значительно легче призвать их к порядку, манипулируя негласными лидерами разных домов. Только для этого атмосферу конкуренции необходимо постоянно подпитывать. К примеру, можно ввести систему баллов, которая заставит студентов соревноваться в течение всего учебного года за звание лучшего дома. Кроме того, я рекомендовал бы ввести состязание в каком-нибудь виде спорта. Это усилит чувство разрозненности». Учителя в немом восхищении взирали на темноволосого профессора. Даже Ибн Хаттаб слегка воспрянул духом и расправил плечи. А уж восхищение молоденькой учительницы предсказаний обещало выступавшему скорую премию за находчивость. «А знаете...» – директор в задумчивости погладил седую бороду. «Это ведь может и сработать». «Однако останавливаться на полумерах не стоит», – продолжал брюнет. Говорил он по-прежнему бесстрастно, хотя в действительности всеобщее одобрение немало его подбодрило. «Чтобы полноценно манипулировать студентами, следует придумать некоего общего врага, например, дракона или страшного мага, само существование которого угрожает всему миру, как мы его знаем. Злой, жестокий волшебник, имеющий многочисленных последователей и могущий в любой момент захватить власть. «А не кажется ли вам, коллега, — проговорила, прокашлявшись, пожилая преподавательница, — что ваше второе предложение идет вразрез с первой частью плана? Ведь общий враг объединяет, в то время как наша с вами цель — внести в ряды студентов разрозненность, дабы они воевали друг с другом, а не с учителями». «Вы правы». Критику бледный брюнет принимал столь же бесстрастно, сколь похвалу. «Надо немного скорректировать вторую часть плана. Пускай одни дома будут выступать против злого волшебника, а другие, хотя бы один, за него. В этом случае мы убиваем сразу двух зайцев. Могущественный враг существует. Ну и разрозненность усугубляется». «Но с какой стати представителям какого-то дома поддерживать страшного и злого мага?» – удивился преподаватель заклинаний. Брюнет пожал плечами. «Не знаю. Да мало ли. Придумаем по ходу дела. Но знаете, что самое главное?» Профессор обвел собравшихся взглядом, не лишенным хитринки. «Знаете, кто будет самым главным противником злого мага? Единственным великим волшебником, способным выступить против преступника, героем которого преступный маг боится». Не дождавшись ответа, он улыбнулся уголками губ и торжественно объявил. «Наш уважаемый директор». «Директор?» – удивленно переспросила преподавательница по уходу за магическими животными. «Главный противник злого могущественного мага – обычный директор школы?» «Необычный», – торжественно провозгласил брюнет. «Именно что необычный. Выдающийся, скромный гений, добрый и отзывчивый, посвятивший свои незаурядные способности обучению детей. Так как, господин директор, что вы думаете о моем плане?» Директор с важным видом погладил длинную седую бороду. «Что ж, пожалуй, план неплох», — проговорил он затем. «Мы можем попытаться». Учительская взорвалась аплодисментами. «Весьма похвально, молодой человек», — проговорил Ибн Хаттаб, хлопая брюнета по плечу, когда они оба вместе с остальными преподавателями покинули учительскую. «Весьма нестандартное решение проблемы. И самая ценная идея – сделать нашего директора главным героем в борьбе против вселенского зла. Думаю, именно благодаря этому он и согласился остаться на своем посту». «Именно так». Довольно улыбнулся темноволосый учитель. «Именно так».